Мужик нашел лампу, потер ее, оттуда вылезает джин. И говорит, одно желание. Тот говорит, блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло. Тот говорит, пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красные, выигрывает. Все деньги ставит на черные, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель. Заходит, выходит на встречу ему хозяйка. Он говорит, здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит, у нас все есть, блин, пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска, он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит, дорогая, ты знаешь, у меня... Вот все мне в тебе нравится. Вот не нравится только блямбочку тебе на лбу. Нахуя, блядь? Он говорит, не нравится? Сотри ее. У нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать. Вдруг как заржет. Она говорит, что ты, дурень, смеешься? Он говорит, блядь, не поверишь. Только что машину выиграл.